Глава 4. Задолго до китайцев. Так как до заката оставалось время, решил сам посмотреть место, где, со слов Тиландера, каменные глыбы закрыли собой месторождение каменного угля. Отправив большую часть воинов на корабль, вместе с американцем, Бером и Санчо в сопровождении десятка воинов двинулись в путь. Дикарка увязалась со мной, жалобно глядя своими большими карими глазами. Чуть менее часа ушло на дорогу между огромными дубами, росшими в этой части леса. Деревья расступились и обнажили открытое пространство, где гигантские глыбы формировали северное ответвление горной гряды. «Это здесь!» Тиландер подошел к двум глыбам размером с двухэтажный дом. Между стыками двух глыб внизу виднелся лаз, похожий на нору мелкого хищника. Бер ловко пролез в узкое отверстие и вернулся с несколькими кусками угля в руках. «Внутри можно сесть, но все равно камень мешает», — доложил он, вытирая руки, испачканные углем. Уголь первоклассный, насыщенно антрацитового цвета, дававший еле заметные блики под лучами вечернего солнца. При небольшом усилии от него удалось отколоть пластину. Отойдя немного назад, я окинул взглядом нагромождение глыб, под которым находился необходимый мне уголь. О том, чтобы разбить эти глыбы и оттащить их в стороны, используя ручной труд, не могло быть речи. Самые мелкие из них были размером с грузовик, а большинство намного крупнее. Структура глыб гладкая, словно гранит. Удар железного топора по поверхности оставил только микроскопическую выбоину и царапину. Оставалось только два варианта — взрывать или делать шахту, ведущую под это нагромождение каменных глыб. Идея создать порох витала в воздухе давно. Несколько раз об этом заикался Тиландер, желающий иметь взрывчатое вещество. В своих мечтах он доходил до чугунных пушек, стреляющих картечью. Он даже присмотрел место на носу и корме стрелы, где можно бы установить небольшие пушки. Среди записей Александрова есть конспекты по изготовлению пороха. Рецепт оказался неожиданно прост. Селитра, древесный уголь и сера. Давалась подобная инструкция по приготовлению селитры, измельчению и приготовлению древесного угля для пороха, описанной пропорцией. Единственной загадкой оставалась сера. В графе «сера» профессор перечислил рудные соединения, где встречается сера, сульфиды и сульфаты разных соединений. Среди них назван и железный колчедан. Помню, как обрадовался, дочитав до этого места. «Железной руды у нас предостаточно». Но следующая фраза, подчеркнутая дважды, испортила настроение. «В рудах Кируна содержание серы мизерное, выделение практически невозможно из-за выгорания при высоких температурах. Рекомендуется поиск самородной серы или серных руд с высоким содержанием серы. Как искать самоходную серу? По каким признакам определять ее месторождение, в каких рудах она встречается больше всего? Об этом нет ни слова. Правда, был неплохо описан принцип получения серы из железного колчедана, где при плавке металла сера насыщала чугун. Выделение серы из чугуна описано несколькими фразами, суть которых сводилась к всплыванию частей серы и марганца в верхний слой чугуна. Мне не раз приходилось видеть такой грязно-желтоватый рисунок на поверхности остывающего чугуна. Лайтфуд обычно снимал этот тонкий слой шлака перед тем, как начать выплавку стали из чугуна. Проблема еще и в том, что получаемая небольшая масса вещества, помимо серы, содержала посторонние примеси. После того, как еще раз изучил получение серы из чугуна, обсудил с Лайтфутом возможность ее накопления. За полтора года плавки железной руды серы накопилось не больше 10 килограмм в примесях. Селитра получалась куда проще. Первым этапом было получение аммиака. Для этого складывались кучи из смесей навоза с органическими отходами, с прослойками из хвороста или соломы. Найдя птичий помет, мы искренне радовались, так как он лучше. При гниении образовывался аммиак, который с помощью бактерий, превращающейся вначале в азотистую, а затем в азотную кислоту. Взаимодействуя с известняком, которого у нас в избытке, азотная кислота после контакта с древесной золой осаждала избыток известняка, образуя аммиачную селитру. Селитры скопилось много. Она хранилась в специальных глиняных горшках с герметичными затычками. Был даже опыт получения пороха. Используя пропорции, описанные Александровым, нам удалось получить порох. Горел он хорошо, выделяя много дыма, но упорно не желал взрываться. Первый удачный взрыв произошел после ограничения доступа кислорода в небольшой горшочек с порохом. Взрыв меня не впечатлил, и опыты с порохом отложили на неопределенное время. Еще раз обведя взглядом глыбы, закрывающие проход к каменному углю, понял. Наших запасов селитры и серы просто не хватит, чтобы взорвать такую громадину. Оставался только способ шахтной добычи, делая шахтерские выработки. Но и здесь все зависело от плотности почвы и массы сопутствующих факторов. «Герман, мы просто не сможем взорвать такую громадину. Наш порох некачественный, да и запасов селитры и серы, особенно серы, не так много. Будем копать шахту, сделаем подкоп под эту центральную плиту. Она станет сводом для шахты. Но сейчас мы вернемся в Максель, сюда привезем рабочих, организуем небольшой рабочий поселок и смастерим причал для погрузки угля. А шахта не обрушится?» Тиландер с сомнением посмотрел на громадные валуны и плиты, хаотично громоздившиеся перед нами. «Не думаю. Сделаем штрек под той массивной плитой. Она сама послужит сводом, не давая обрушиться глыбам вниз. Как начнем разработку, посмотрим, может, угольный пласт уходит в сторону от каменной гряды. Если нам повезет, сможем в дальнейшем добывать уголь карьерным способом». «Как скажешь», — пожал плечами американец. Судя по всему, идея со взрывом ему нравилась больше. «Со стороны, конечно, красиво. Взрыв — и вуаля. Добывай уголь открытым способом. Но в реале так не бывает. Чтобы разбросать эти глыбы каменных плит, нужна мощная взрывчатка. Возвращаемся к берегу». Подавая пример, после своей команды первым начал движение. Дикарка шла слева от меня, не отставая ни на шаг. В ее глазах читалось изумление. Белые люди пришли к большим камням, полчаса говорили, размахивая руками, и пошли обратно. Может, они хотят установить здесь подношение духом? Девушку звали Лия. Каждый раз, когда она произносила свое имя, мне на ум приходила Мия. В них даже есть что-то схожее, в характерах, наверное. Мия, правда, была напористее и внешне крупнее, но и Лия оказалась с характером. Когда мы стали садиться в шлюпки, она испуганно посмотрела на воду и, закрыв глаза, шагнула в лодку. Вцепившись руками в борт шлюпки, так что побелели костяшки пальцев, Лия не проронила ни единого слова. По веревочному трапу на корабль она поднялась не хуже моих воинов. Оказавшись на палубе, девушка боязливо посмотрела вниз и вцепилась руками в один из шкотов фок-мачты. «Не бойся! Садись сюда!» — жестами показал, и девушка поняла. Она присела, привалившись спиной к борту, и закрыла глаза. «Бер!» — позвал я сына. «Пусть ее покормят. Она сейчас не в себе от страха. И присмотри за ней, а не то упадет в воду. Сразу утонет, даже спасти не успеем». «Хорошо, Макса». Козырнув, он сразу послал воина за едой для девушки, сдерживая смех. Не будь это мой приемный сын, то получил бы за такую хмылку. Но Беру, как и Санчо, прощалось многое. По команде Тиландера матросы вытянули якорь и бросились поднимать паруса. Слегка подрагивая, корабль тронулся с места, набирая ход по мере увеличения парусности. Трое урха уже неплохо освоились с морскими путешествиями и спокойно смотрели, как корабль покидает бухту. До Макселя оставался день хода. Тиландер планировал войти в порт до наступления ночи. Но ветер ослаб, а потом и вовсе прекратился. Ночь пришлось снова провести в море. Лия быстро поняла приспособление и как пользоваться подвесным сортиром, не испытывая смущения. Ночью проснулся от того, что девушка во сне привалилась ко мне, положив ногу на меня. Постарался заснуть, но близость юной девушки взбудоражила. Осторожно, чтобы не разбудить Лию, снял ее ногу и минут 10 посидел на палубе. Дежурные матросы исправно несли вахту, вскочив с места при моем появлении. Вернувшись в каюту, лег с краю и довольно быстро провалился в сон. В порт Макселя мы вошли еще до полудня. Портовые рабочие приняли швартов, надежно фиксируя шхуну. Урха и Лия с изумленными глазами глазели по сторонам. В порту стоял варяг. Шла разгрузка железной руды. Некоторые куски железной руды были неподъемными, Для их погрузки и разгрузки в порт Боу и в Макселе установили прототипы подъемных кранов, напоминавших колодезный журавель. За счет использования длинного рычага удавалось поднять большой вес. Используя поворотный механизм крана, доставленная руда выгружалась прямо на пирс, откуда поступала в распоряжение Лайтфута. Порт Макселя выглядел оживленным. Сновали люди, шла разгрузка. Лия испуганно жалась ко мне, тараща карие глаза. «Герман, сегодня и завтра отдых. Послезавтра повезем рабочих к угольному месторождению. Пусть Виритус сформирует рабочую бригаду. И да, не забудь, вечером во дворце праздничный ужин. Жена у меня новая появилась». «Помню насчет жены», — улыбнулся Тиландр уголками губ. «Может, и мне присмотреть себе молодуху?» «Дерзай!» Увидев спешащего навстречу Лара, оставил американца заниматься своими делами. «Макса, кто эти люди?» Лар смотрел на троих урха, которые следовали за мной, притихшие от впечатлений. «Лар, это дикари из племени урха. Они живут в двух днях пути. Тех двоих...» Я показал на Река и Гуна. «Пристрой в кузницу к Уильяму, а третьего возьми к себе. Пусть осматриваются, учат язык. Будем налаживать с племенем урха добрососедские отношения, а эти трое нам помогут, освоив язык русов. Куда их поселить, Макса?» «Кузнецами займется сам Уильям. Скажи, пусть решит вопрос с едой и жильем. А третьего, его зовут Пап, посели в казарме. За девушку не беспокойся, с ней я сам разберусь». Предвосхитил вопрос гиганта, чей взгляд остановился на Лии. «Я понял, Макса». Показав жестами урха, чтобы следовали за ним, Лар уже повернулся, чтобы уйти, но я остановил его вопросом. «Как успехи мало?» «Он очень сильный воин, но быстро злится, и тогда становится как бык во время периода борьбы за самку», — привел витиеватое сравнение Лар, намекая на неконтролируемую ярость моего сына. «Я поговорю с ним», — заверил военачальника, направляясь к дому. Сзади топал Санчо. Бер с парой воинов шел немного впереди. Уже на подходе ко дворцу встретил гуляющих Сет с Виком. Стрельнув глазами в Лию, Сет бросилась на шею, чуть не сбив меня с ног. «Как прошло плаванье? Нашли уголь? А кто эта девушка?» Засыпала меня вопросами дочь физика. «Все нормально. Уголь нашли и видели большое поселение дикарей. Эта девушка будет жить с нами, зовут ее Лия». Я сделал паузу. «Моя новая жена». Если Сет и испытывала недовольство, то вида не показала. Вместе мы вошли во дворец, где остальные члены моей большой семьи собирались обедать. Все взгляды устремились на Лию, которая смущенно спряталась за мою спину. Моя умная и рассудительная Нелл поняла все без вопросов. Подойдя к девушке, она за руку повела ее в нашу импровизированную ванную. «Удачным ли был твой путь?» Алолихеп оставалась верна себе. Ее вопросы всегда несли оттенок воспитанности. «Да, удачным. Где Макс Хэп?» «Побежали к Зику в школу». Алоли Хэп пододвинула мне стул. «Садись, Макс Сара». Из ванной комнаты послышались визг Лии и смех Нелл. Купание началось. Я не успел отобедать, когда чистая Лия в новой тунике и довольная Нелл присоединилась к нам. Нелл усадила Лию на деревянный стул. Девушка ерзала, не понимая, как правильно себя вести. Мягким материнским голосом старшая жена начала обучение этикету, но Лия проголодалась. Схватила кусок мяса и вонзила в него зубы. Сок из мяса потек по уголку рта, но девушке было наплевать. Встретился со взглядом с Нелл. «Придется потрудиться, чтобы научить дикарку манерам». Нелл, понимающе кивнула, давая понять, что это ее проблема. Я хотел навестить Лайтфута, быстро доев, встал из-за стола, оставил многочисленное семейство. Уже на выходе столкнулся с Михой, оставленного старшим в Макселе на время моего плавания. Старший сын рассказал о событиях, произошедших за несколько суток моего отсутствия, подробно останавливаясь на каждом пункте. Не перебивая, выслушал доклад, отметив про себя, что парень неплохо справился. Потрепав его по голове, поблагодарил за службу и поспешил к кузнецам. Лайтфут со следами сажи на лице бегал возле доменной печи, покрикивая на подручных. Двое урха, Гун и Рек, уже находились здесь, взирая с почтением и ужасом на четырехметровую домну, ревущую от подаваемого в топку воздуха. «Сэр, «Что за дикарей вы мне прислали?» — прозвучал вопрос вместо традиционного приветствия. «Это гуны-рек из племени Урха, что в 2 днях плавания на северо-восток. Планирую установить с ними добрососедские отношения. У этих 2 есть начальные навыки кузнецов. Пусть покрутятся возле тебя, немного улучшат свои навыки и освоят язык. И определись с их кормежкой и ночлегом». «Хорошо. Но ведь вы не из-за них пришли? Лар мне уже говорил про них». Лайтфут вытер руки о кусок шкуры, выжидая моего ответа. «Не из-за них. Нам пора возобновить опыты с получением пороха. Что у нас с серой?» «Есть, но в примесях со шлаком». Лайтфут кивнул в сторону деревянного корыта, где небольшой горкой высилось примерно 20 ведер шлака. Но вряд ли из него удастся выделить больше ведра серы. С момента, как Тиландер произнес слово «взорвать», идея получить качественный порох овладела мной с новой силой. «Надо будет еще раз глянуть записи профессора, чтобы уточнить процесс выделения серы». Оглянувшись на 2 урха, подозвал их к себе. «Гон, Рек, подойдите!» Указав на Лайтфута, несколько раз повторил слово «мастер», показывая рукой то на американца, то на небо. Не знаю, что именно поняли дикари, но закивали синхронно. «С кормежкой и ночлегом проблем нет. У меня здесь пара лишних лачуг имеется. Да и обеспечивают нас неплохо. А чему конкретно мне их учить?» Лайтфут впервые с интересом разглядывал стоящих перед ним дикарей. «Учи их плавить и ковать. У них есть железные наконечники из сырого железа. Думаю, они понятия не имеют о закалке. Заодно, Уильям, как они начнут понимать язык, разузнай максимум информации о племени. Вы, как кузнецы, общий язык найдете». «Хорошо, постараюсь. Но я могу их использовать и на других работах. В той же перевозке руды из порта кузницам». «Конечно. Ребята крепкие. А в общей работе с твоими подмастерьями они скорее выучат язык». «Что у нас с запасом селитры, Уильям?» «Есть 2 больших горшка с герметичной затычкой. Там примерно 40 литров селитры. Оба горшка вкопаны в землю и накрыты железным листом. Кроме того, с прошлого года доходит до кондиции примерно еще столько же. Если нужно, могу заготовить еще». «Думаю, достаточно. Улучшим технологию, чтобы порох получался качественнее». Я приблизительно прикинул, что с учетом пропорций речь идет о 100 килограммах пороха. «Врагов у нас нет. Этого запаса нам вполне хватит на всякие эксперименты. О пушках я еще не задумывался. Технология литья пушек из чугуна слишком сложная. Но вот сделать пороховые бомбочки типа ручных гранат нам вполне по силам». Поболтав с Лайтфутом еще несколько минут, двинулся в Музгар, храм. «Хочу обсудить со священнослужителями пару моментов, касающихся похорон. До сих пор этот процесс не отрегулирован по единым стандартам. Русы хоронят умерших, исходя из традиций племени, кем они считали себя ранее. Дьявол кроется в деталях. Если сейчас все не унифицировать, даже такая мелочь может стать поводом для внутренней грызни после моей смерти».